Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 2 октября. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Американские конгрессмены призывают осудить провальную политику равновесия Минской группы ОБСЕ. Англоязычный сайт о карабахском конфликте. Ветераны войны в Азербайджане готовят акции протеста. Репортаж из Степанакертского дома культуры. Итак, подробности новостного блока. Борьба Нагорно-Карабахской республики за независимость продолжается уже 25 лет. На протяжении 70 лет это армяно-населенная христианская земля, которая была передана Советским Союзом мусульманскому Азербайджану, рвалась к свободе. После референдума о независимости в 1991 году Азербайджан начал крупномасштабные военные действия против армян Арцаха, в результате которых погибло множество людей. Об этом пишет англоязычный сайт WorldCrunch.com. Как отмечает издание, Азербайджан желает вернуть НКР в свой состав, однако армяне Арцаха продолжают отстаивать свою свободу, несмотря на то, что Баку тратит миллионы долларов на закупку вооружений и продолжает нарушать режим прекращения огня, в результате чего погибают солдаты. Это война на истощение, которая продолжается вот уже 25 лет, подчеркивает сайт. Согласно статье, многие считают, что война велась прежде всего по этническим мотивам. Другие же отмечают растущий религиозный характер конфликта. «Мы – последний оплот, который защитит христианскую Европу от исламского нападения. Россия это понимает, а вы на Западе нет», – сказал собеседник сайту. Глава комиссии по внешним связям Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс и демократ Элиот Ингл призывают конгрессменов присоединиться к двухпартийному призыву восстановления главенства США в деле сохранения мира на линии соприкосновения Нагорного Карабаха. Как сообщает Армянский национальный комитет Америки, американские законодатели собирают подписи под письмом, которое адресовано американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ Джеймсу Уорлику, в котором призывают США и ОБСЕ с учетом актов агрессии отказаться от провальной политики сохранения равновесия. Эта политика, согласно авторам письма, не только не ослабила, но наоборот усилила напряжение, доведя его до опасной точки. Конгрессмены предлагают три конкретных шага, направленных на мир, которые в краткосрочный период спасут жизни и помогут избежать войны. Речь идет о соглашении между всеми сторонами о том, чтобы снайперов на линии соприкосновения не было, об установлении наблюдательных систем ОБСЕ в местах позиционирования стрельбы для точного наблюдения нарушений режима прекращения огня, а также о размещении дополнительных наблюдателей ОБСЕ с той же целью. Авторы письма подчеркивают, что Армения и Нагорный Карабах согласны с этими условиями, а Азербайджан нет. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Группа врачей-онкологов из Армении, прибывших вчера в Степанакерт, не раз оказывала профессиональную помощь нашим врачам и пациентам. Это стало доброй традицией. Сегодня и завтра в трех медицинских учреждениях столицы врачи из Еревана проведут прием больных. Мы побывали сегодня в центре матери и ребенка и поговорили с доктором медицинских наук, заместителем директора Национального центра онкологии Армении профессором Гагиком Базикяном. На протяжении 10 лет он приезжает в Арцах и оказывает помощь своим коллегам. О программе пребывания профессор Базикян сказал. Программа пребывания такая. Я знаю, что по телевидению у вас было объявление. Пошла запись больных, которые нуждаются. И мы смотрим этих больных, консультируем совместно с местными врачами, которые делают основную работу. Мы просто консультируем. И я думаю, что это налаживает связи между Арменией и Арцахом, во-первых, медицинскими нашими учреждениями, и которые способствуют тому, что даже те люди, которые сами не пошли бы местным врачам, когда мы приезжаем, они приходят. Мы рады, что их много, и что-то мы можем обнаружить и, дай Бог, своевременно вылечить. На ранних стадиях, даже на предопухолевых стадиях. На час дня было принято около 40 больных. Не знаю, я не считал, но примерно 40, по-моему, мы приняли. Но сколько маммологи приняли, сколько сонографисты, пока мы не считали, пока работаем в процессе работы. Какую работу надо вести, чтобы население пошло к врачам? У армян принято, пока все не обостряется, да, к врачам не ходят. Да, к сожалению, так. Надо уже просто довести до сознания женщин. Иногда вот слышишь такое, что выявят, ради Бога, это моя жизнь. Нет, это не ее жизнь. Это жизнь семьи. Это жизнь детей, это жизнь родственников. Не дай Бог, у больного обнаруживается вот это заболевание, и вся родня встает, извиняюсь, на уши буквально. Они достают лекарства, они приходят в больницу, они сочувствуют и так далее. Все лишаются покоя и сна, чтобы помочь данному человеку. Так что вот не касается эта болезнь одного индивидуума. Это касается семьи и ее окружения. Поэтому мы думаем, что вот те люди, которые любят свою семью, своих детей, своих родственников, они прежде всего должны подумать о них, а потом уже думать о себе. При раннем обнаружении онкологических заболеваний какой процент выздоровления? На первой стадии выявления рака это 90% выздоровления. На второй стадии, когда уже рак переходит, скажем, на соседние ткани, это уже спускается процент выздоровления до 50-55%. Но в третьей, четвертой стадии, к сожалению, этот процент довольно-таки низок. И тут идет вопрос продления жизни, улучшения условий, и облегчения. Да. Напомним, что прием больных состоится в течение завтрашнего дня. Послушайте репортаж из Степанакерского дома культуры с участием его директора Рафаэля Аванесова. Рафаэль Грачкович, за нами на сцене находятся малыши. Представьте, пожалуйста, их. Это младшая группа студии Киара под руководством Марины Варунц. Марина Варунц уже на протяжении 6 лет работает вместе с Домом культуры, то есть вместе с нами, и имеет за собой, можно сказать, огромные успехи. Они выступают в городских мероприятиях, в разных фестивалях. Есть большие достижения. Мы сейчас готовимся к первенству Армении. Вот Лусина Аракелян будет представлять D-класс. 4 танца будет танцевать. Кстати, летом 2015 года мы участвовали в международном турнире «Батуми-15». Лусине заняла 2-е место. У вас не один, а несколько хореографических танцевальных кружков. Во-первых, сколько? Сколько детей посещают? И об их успехах также скажите, пожалуйста. Хореографические студии у нас сегодня 5. Занимаются в каждой группе по 20-25 человек. Разновозрастные группы. Дело в том, что вот при Доме культуры как раз-таки поощряют дети с 3 лет. Дети с большим удовольствием поощряют и выступают на сцене у нас. Дом культуры всегда славился своими вокалистами. Какие достижения, успехи на этот момент? Как вы уже знаете, и в вокальных студиях у нас есть успехи. У нас Хайк Гулян, сегодня он находится в Ереване. Есть и у нас младшие группы. Анна Макарчан споет сейчас собственную песню «Игарке Арцаху». Кстати, директор ввел практику трудоустройства лучших выпускников в родном очаге за счет внебюджетных средств. Хотелось бы поинтересоваться планами на будущее, хотя бы ближайшее. Вы прекрасно знаете, какие мероприятия бывают в городе, обязательно мы участвуем. Планы на будущее, естественно, будем расширяться. Хотя возможностей мало здесь, то есть в отношении помещений и комнат не хватает, но ничего, думаю, что получится. Это был репортаж из Степанакерского дома культуры с участием директора Рафаэля Аванесова. Участники и инвалиды Карабахской войны в Азербайджане решили выйти на акцию протеста в защиту своих прав 8 октября в Баку. Об этом сообщает газета «Азадлык». Как отмечается в материале, инвалидам и участникам Карабахской войны надоел произвол азербайджанских чиновников. Их лишают имущества и прав в результате незаконных действий властей. Многие из ветеранов видят выход только в самоубийстве, но их суицид работает на пользу тех, кто вынудил их на этот шаг. Согласно информации, ни один чиновник не был наказан за самоубийство ветерана Карабахской войны Заура Гасанова, совершенное 2 года назад. Сообщается, что сегодня десятки участников Карабахской войны несправедливо несут наказание в тюрьмах страны. В Азербайджане не признают избирательных прав инвалидов Карабахской войны и семей шахидов. По словам пресс-секретаря общественного объединения ветераны Карабахской войны Рея Керимоглу, многие ветераны живут в ужасных условиях, а обращения за помощью к властям остаются без ответа. И о погоде. В субботу 3 октября на территории НКР ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 3,8, при грозе до 18 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.